Зал был заполнен суровыми мужчинами в темных костюмах и рубашках. Во главе ненакрытого стола на месте валета сидел Гарик. Неприятный факт. Значит, тоже навострился заменить главаря. Это серьезно. Он один из основателей группировки и поднялся гораздо раньше самого Питона. В бригадирах уже 10 лет отходил. Рядом терся мутноглазый, вечно улыбающийся Степашка, тоже из стариков. Раньше этих двоих честолюбивые амбиции не мучили. Потому и держал их валет при себе, а на Питона всегда смотрел волком. Мысли своих Питон никак внешне не проявил, поздоровался с порога. «Привет, братва!» Гарик бросил недобрый взгляд и отвернулся. Степашка и Макей едва кивнули. Еще трое, Лучина и братья Корниловы, скривились откровенно враждебно. Да и все остальные смотрели на него, как на пустое место. Даже Кощей и Биток радости не выказали и уважения не проявили. Да, они его даже не встретили. Без долгих предисловий сходку открыл Гарик. И хотя здесь собрались наиболее авторитетные пацаны группировки, никто ему не возразил. Может, потому что квадратный лысоватый бригадир выделялся из всей кодлы суровой решимостью, а может, от того, что все роли были распределены загодя. Питон не понял расклада, но в такой обстановке остерегся выступать раньше времени. «Братва, дела горят. Ленгородские раззевают пасти на нашу территорию», — веско заговорил Гарик. «Валета жаль, базара нет. Однако надо в темпе определяться, кто на его место встанет». В его голосе звучала непререкаемая уверенность прямого наследника. Но все же в зале зашумели, задвигались, вот-вот начнется толковище. Значит, ничего не решено. И этот фофан рано уселся на стул валета. Питон оживился. В этот момент заговорил Степашка. Он был мелковат, суетлив, страдал одышкой и своей скороговоркой напоминал древний пулемет «Максим» с водяным охлаждением, говоривший длинными трахтящими очередями, но очень эффективный. Короче, папа болел долго, то в больницах лежал, то за мотор хватался, короче, вожжи выпустил. А без сильной власти дела наперекосяк пошли. Чуть все не просрали, между собой переругались, кое-кто стал под его место клинья бить, Степашка бросил выразительный взгляд на Питона. Короче, еле удержали порт, а пока он по Америкам катался, ленгородские совсем обнаглели. А он, когда вернулся, порядок навести не успел. Короче, дел много, и пахан нам нужен конкретный. Тянуть нельзя, надо выбирать. Я думаю, Гарика поставим. Мнение есть, братва, или че? Ненадолго установилась тишина. Когда-то Питон готовил подобный сценарий, и примерно то же самое должен был сказать Биток, а в конце предложить его, Питона. А Кощей должен был активно поддержать, да и Коляша обещал подписаться. Но сейчас они все языки в жопу засунули, отворачиваются, как неродные. Значит, помощи от этих «мне» не дождешься. А если промолчать, то о претензиях на лидерство можно забыть. Он поднялся и веско произнес: «Я смотрю, вы тут вдвоем за нас нормально порешали». Но ему не дали договорить. Гарик недобро ощерился. «Ты не подскакивай, брателло. Ты один вон какое дело решил, никого не спрашивая. А тебе отдельный разговор будет». «Не понял», — озадаченно промычал Питон. «А хрен ли тут понимать?» — взвился Степашка. «Кому тут что не ясно? Ты же буром пер на валета, все видели. Ты его прямо сожрать хотел. А потом вдруг на свой кипр укатил, и папу сразу вальнули. А ты вроде не при делах. Вот и выходит, ты умный, а мы все дураки». «Да ты че?» — побледнел Питон. «Да ты базар-то фильтруй, ты соображаешь, какую предъяву кидаешь?» Мужчины в черных костюмах вскочили, поднялся шум и гам. Хотя обвинение было серьезным, общество явно настроилось против Питона. «Да вы чё, вы порожники под такую предъяву пристегиваете?» Но его голос растворился в возбужденных выкриках. Чьи-то тяжелые руки легли ему на плечи, легко усадив на место. Шум начал стихать. Макей крикнул, как припечатал: «Ша, братва! Пусть пока посидит, помолчит. Сначала о главном. Я тоже подписываюсь за Гарика. Кто как, пацаны?» Дружно откликнулись братья Корниловы. «Мы за!» «Я, само собой», — кивнул Лучина. Коляша, не глядя на старого кореша, выдавил: «Поддерживаю». И Кощей поддержал, и Биток, да и все остальные. ни одного голоса против не поступило. С этого момента руководителем речпортовской ОПГ стал Гарик. Он поднялся, уперся крепкими кулаками в стол, изобразил поклон обществу. «Спасибо, братва, постараюсь не облажаться. Сейчас накроют стол, помянем Валета по-человечески. Я предлагаю СНК его не забыть, подогреть из доли этой галки крашеной. Все-таки сын есть сын, а жадная баба и есть жадная баба. Согласны со мной?» Он обвел зал цепким взглядом. «Одобряем. Правильно, Гарик, мудро решил. По справедливости. Теперь второе. Завтра забиваем стрелку ленгородским и разъясняем им, что к чему. Если не поймут, им же хуже». По залу снова прошел одобрительный гул. «А что до тебя?» Гарик повернулся к Питону. «По понятиям положено спросить бы, кровь за кровь. Да хоть всем все ясно, за руку тебя не поймали. И потом, обществу это не надо. Это уже не бизнес, а личные счеты. Был бы Ванька другим пацаном, он бы спросил. А так? Так что живи, копти небо. Только сам по себе. Мы тебя не знаем, ты нас. И дорогу сюда забудь. Как, братва, правильно я говорю?» Первые два решения Гарика в новой роли всем понравились, а третье братву озадачило. Но и начинать с крови, наверное, тоже было неправильно. Опять же, с Питоном не один год знались. Пили водку, пялили девок, ездили на стрелки. Может, так оно и верно. «Молчание — знак согласия. Значит, решили!» Подвел итог Гарик, не услышав возражений. С первых минут он проявил себя как мудрый, щедрый, решительный и гуманный руководитель. А значит, набрал много баллов. «Все, Питон, уходи!» Изгой медленно вышел из-за стола. Оправдываться он не собирался. Любое лишнее слово могло послужить детонатором к общественному гневу. Месть — дело святое. Пожелай, кто шмальнуть в спину исходняк не осудит. В таких случаях лучше не провоцировать. Питон осторожно обошел бывших соратников и поплелся к выходу. Незащищенная спина покрылась липким холодным потом, но ничего не произошло. Люди в костюмах сидели молча и не шевелились, только отводили глаза, чтобы не встречаться взглядом с бывшим кентом. Он аккуратно прикрыл дверь и зашагал к машине. Ноги тряслись, рубашка прилипла к спине. Но он остался жив при неожиданно крутом замесе. Это было почти чудом. После похорон отца Иван отлеживался двое суток. Не хотелось даже шевелиться, не говоря уже о том, чтобы пойти в училище. Мать мелькала мимо его комнаты бледной неслышимой тенью, изредка стучалась в закрытую дверь, звала поесть. Он отвечал односложно. Наскоро проглотив бутерброд, опять запирался у себя, валялся на кровати и негромко подвывал, как брошенный стаей волчонок. Теперь никто не предложит ларьки на набережной, никто не купит машину, никто не решит внезапно возникший вопрос. Особенно отчетливо он ощутил это, когда незнакомый парень принес $5000, сказал от Гарика. На самом деле это был последний привет от отца. Хотелось плакать, но слезы не приходили. Соднящая пустота больно царапала душу, и тяжелый камень давил на него многотонной тяжестью. Питон. По мистическому совпадению, этот отвратительный ползучий гад, который лапал Ирку своими мясистыми ручищами, тыкался слюнявыми губами и делал с ней все, что хотел, этот гад и убил отца. Иван зарычал. Страшно свирепо. Так когда-то в молодости рычал Валет, выходя на очередную разборку. Нет, это ему с рук не сойдет. Месть. Вот что стало его главной целью. Странным образом, но реальная цель принесла облегчение. Тоска отступила, теперь все мысли направлены на выработку конкретного плана. Собственно, план простой — выследить этого гада, отрубить ему башку, и все станет на свои места. Но теперь следовало проработать детали. Как выслеживать, где, как и чем убивать. Хотя логово этой твари знает Ирка. Он набрал телефонный номер. «Привет, Иришка, не хочешь покататься?» «Конечно», — обрадовалась она, — «когда заедешь?» «Через полчасика, собирайся». Свежий воздух непривычный после долгого затворничества, прочистил легкие. Угасающий день отбрасывал последние блики заходящего солнца на стылую лужу перед автостоянкой. Иван одним прыжком преодолел ее и взялся за ручку «Фольксвагена». В этот момент его окликнули. Смутно знакомый голос произнес из-за спины: «Прими соболезнования, Иван». Дернувшись как от выстрела, Иван развернулся, но опасности не было. У припаркованного по соседству БМВ стоял тот самый мент, который хотел сделать из него Павлика Морозова. Коренев его фамилия, подполковник. Он подошел, протянул руку. Иван машинально ответил на рукопожатие. Со стороны могло показаться, что встретились хорошие знакомые. «Видишь, как оно вышло», — тихо сказал Коренев. «Я же тебя предупреждал. Если бы ты мне помог, может, и я смог бы помочь Михаилу Васильевичу. Если бы да кабы, знаем мы таких помогальщиков», — раздраженно ответил Иван. «Вы и так должны людей защищать, а убийц ловить, и что? Отец убит, а кто убийца, вы и не знаете. Ладно, что сделано, то сделано, и без вас обойдемся». «Не спеши, парень», — настойчиво заговорил подполковник. «Возможно, для тебя еще не все закончилось. У тебя случаем не остались каких-нибудь отцовских вещей? Они могут быть опасны. Иногда семью убитого авторитета вырезают за простой блокнот с цифрами, потому что это номера счетов». В том, что далеко не все закончилось со смертью отца, Иван знал и без подсказок. Более того, он был уверен, что для него начинается настоящая, серьезная мужская жизнь. И в ней не было отведено времени на пустые разговоры. Он мрачно хмыкнул. «Как-то отец у нас в новые туфли переобулся, а старые оставил, но мать их выбросила. Пока, подполковник». Обогнув незваного собеседника, Иван нырнул в свою машину. Лис отметил, что Иван сильно изменился. Из зеленого курсантика он превратился в настоящего сына своего отца. Походка, фигура, жесты, манера разговора, взгляд — все, как было у Валета. Похоже, что речной флот не досчитается одного судоводителя. Взревев мотором, «Фольксваген» вылетел со стоянки. В зеркало заднего вида мелькнул милицейский подполковник. Преследовать Ивана он не стал. «Обломился!» — торжествующе хохотнул молодой валет. На всякий случай он сделал круг вокруг своего квартала. Никто за ним не следил. Мотор работал ровно, надежно. Звучала приятная музыка. Машин в вечерний час было немного, и к Ирке он доехал за 10 минут. Она выскочила в новом кожаном плаще, новых сапожках на высокой шпильке, красивая, загорелая. Ловко прыгнула в машину, чмокнула в щеку. «Опять ездила со своим козлом», — не удержался он. «Сколько можно?» «А вот разбогатеешь, буду только с тобой ездить», — улыбнулась она. «Тем более у него дела плохо пошли. Куда направляемся?» Обычно они заезжали в какое-нибудь кафе. Потом делали круг по городу, выезжали на Южный мост и выскакивали на левый берег. На пустынных пляжах или в лесополосе тут и там стояли машины с потушенными фарами. Некоторые из них ритмично покачивались, как и их «Фольксваген». Но сегодня Иван вроде бы бесцельно катал подругу по городу. Ирка болтала о том, как хорошо жить в вечном лете. Похоже, про отца она ничего не знала.